раздел 39. Тильда несколько раз закрыла и открыла слипшиеся от снега веки, скатала снежок и прижала его к сломанному носу. Потом осторожно поднялась на дрожащих ногах, не выпуская из руки пистолет. Голова у нее раскалывалась, нос горел, но ей удалось встать. Двор погрузился в темноту. Тильда видела только очертания сугробов, за которыми, как темный собор, возвышался коровник. Электричество отключили. Должно быть не только на хуторе, но и на всем Северном Элленде. Это уже случалось раньше, когда сломанные штормом деревья падали на провода. В паре метров от нее неподвижно лежал Мартин. Лица его не было видно, но безжизненное тело уже начало засыпать снег. Достав из кармана мобильный телефон, Тильда набрала дежурную часть. Номер был занят. Она попробовала связаться с участком в Боргхольме, но сигнал не проходил. Спрятав телефон в карман, Тильда обвела взглядом двор. Мужчины, стрелявшего в нее, нигде не было видно. Она ответила на выстрел. Может, мужчина ранен? Тильда перевела взгляд на крыльцо. Хенрик Янсен тоже исчез. Направляя пистолет на коровник, Тильда попятилась к крыльцу. Быстро поднялась по ступенькам, пригнувшись, и заглянула в открытую дверь. Первое, что она увидела на веранде, была пара мужских ботинок. Темная фигура в верхней одежде лежала на ковре, слышалось тяжелое дыхание. «Хенрик Янсен?» – спросила Тильда. Через пару секунд последовал ответ. «Да». «Не двигайся, Хенрик», – приказала Тильда. Она переползла через порог и направила пистолет на Хенрика. Тот лежал, не двигаясь, и не пытался скрыться. Одной рукой он держался за живот, другой вцепился в ковер. «Ты ранен, Хенрик?» – спросила Тильда. «В живот, отверткой». Тильда кивнула. «Насилие». Ей хотелось завопить, но вместо этого она вышвырнула в снег нож Хенрика, потом быстро его обыскала. Больше оружия не было. Вытащив из кармана последний стерильный бинт, она протянула его Хенрику. «Там на улице Мартин», – прошептала она, – «его застрелили». «Он тоже полицейский?» – спросил Хенрик. Тильда вздохнула. «Да, он преподаватель из полицейской школы». Хенрик вскрыл бинт, сказав: «Идиоты». «Кто, Хенрик, кто застрелил Мартина?» «Томми и Фредди», – пробормотал он. Тильда недоверчиво посмотрела на Хенрика, и он пожал плечами. «Они так себя называют, Томми и Фредди». Тильда вспомнила мужчин перед ипподромом. «Так вы работаете вместе?» «Работали». Хенрик приподнял кофту и, прикрепляя бинт к животу, заметил: «Это Томми меня ранил». «Какое у них оружие, Хенрик?» «Охотничье ружье, маузер, может, еще что-то». Тильда наклонилась и помогла Хенрику прикрепить бинт. После этого сказала: «Ложись на живот». «Зачем?» – с недоумением произнес Хенрик. «Я должна надеть на тебя наручники», – ответила Тильда, отцепляя наручники от пояса. Хенрик опешил. «Если они тебя застрелят, то придут за мной», – наконец проговорил он. «У меня не будет ни единого шанса». Подумав, Тильда прицепила наручники к поясу и сказала: «Ладно, я вернусь». Отвернувшись, она спрыгнула с крыльца и спряталась за сугробом. Бросив последний взгляд на Мартина, она начала ползти по снегу к коровнику. Тильде приходилось все время моргать, стряхивая снежные хлопья. Она боялась вовремя не заметить преступников. За большим сугробом в 2 метрах от коровника она увидела вмятину в снегу в форме человеческого тела. «Отсюда он стрелял», — подумала Тильда. Приглядевшись, не нашла следов крови. Значит, преступник цел и прячется в коровнике. Безжизненное тело Мартина встало у нее перед глазами. Открытая дверь коровника зияла в паре метров от нее, но Тильда не решалась войти. Ей было страшно. Чуть правее виднелся другой вход, узкая дверь, окрашенная в черный цвет. Тильда медленно поползла к ней, чувствуя, как снег падает ей за шиворот и тает, стекая по шее на грудь. Достигнув цели, Тильда взялась за ручку и потянула на себя. Полностью открыт дверь, ей помешал сугроб. Тильда заглянула внутрь. Было так темно, что хоть глаза коли. Электричество еще не выключили. Подняв пистолет, она вошла внутрь. Вжавшись в стену, Тильда прислушалась. Боль снова вернулась и обожгла переносицу. Тильда не знала, видно ее в темноте или нет. Здесь шторм был не так слышен, как снаружи, но весь дом словно ходил ходуном от сильного ветра. Толстые бревна поскрипывали вокруг нее. Через минуту Тильда начала двигаться, стараясь бесшумно ступать по полу. Перед ней возникла черная тень. Тильда уже готова была разрядить в нее пистолет, но в этот момент ботинок ее уперся в огромную шину. Над шиной Тильда разглядела капот с надписью «Маккормик». Она наткнулась на старый трактор, ржавый монстр на колесах, простоявший здесь должно быть не одно десятилетие. Обойдя его, Тильда увидела старые банки с краской и гору досок на полу. «Наверное, здесь у них склад», — подумала она, пытаясь припомнить, с какой стороны вошла в сарай. Внезапно до нее донесся шум из другого конца сарая. Тильда резко обернулась, но никого не увидела. Хенрик сказал, что преступников двое, но у Тильды было ощущение, что их намного больше. Очень неприятное ощущение. Женщине казалось, что сотни теней таятся в темноте и следят за каждым ее движением. Глаза уже привыкли к темноте, и она могла видеть противоположную стену. Внезапно слева от нее что-то звякнуло. Еще через секунду в сарае стало светлее, и в стене рядом с собой Тильда увидела дверь в коровник. Это из-за нее проникал дрожащий желтый свет. Ощутив запах дыма, Тильда догадалась, что это за свет. Она бросилась к двери и заглянула в соседнюю комнату. Огонь пылал у подножия крутой лестницы, ведущей на сеновал. В воздухе пахло керосином. Кто-то собрал в кучу посреди сарая старое сено и разбил об пол бутылку с керосином. Огонь набирал силу, и языки огня уже начали лизать ступеньки лестницы. По другую сторону костра стоял крупный мужчина одних с Хенриком лет. В руках у него была черная шапка. Тильду он не заметил, он стоял неподвижно, глядя на огонь. Лицо его ничего не выражало. Рядом с ним лежала на полу картина в раме, но ружья нигде не было видно. Тильда огляделась по сторонам. Убедившись, что никто за ней не следит, она сделала вдох и шагнула через порог, поднимая пистолет. «Полиция!» — крикнула она. «Не двигайся!» Мужчина посмотрел на нее с удивлением. «Ляг на пол!» — приказала Тильда. Пришедший в замешательство мужчина не двигался. «Брат ищет выход!» — пробормотал он. Тильда продолжала движение. Она была в двух шагах от преступника. Он шагнул в сторону выхода, и Тильда прицелилась, крикнув «На пол!». «Если он не послушается, что она будет делать? Стрелять?» Тильда сама не знала, но продолжала целиться мужчине в голову. «Ложусь!» — кивнул тот и опустился на живот. «Руки за спину!» Склонившись над мужчиной, Тильда отцепила от пояса наручники, одной рукой быстро соединила его запястья и защелкнула металлическими браслетами. Теперь преступника можно было обыскать. В кармане у него были только нож и таблетки. Много таблеток. «Как тебя зовут?» — спросила Тильда. Он помедлил немного и ответил. «Фредди». «Как твое настоящее имя?» «Свен», — неохотно сказал мужчина, но его ответ вызвал сомнение. «Ладно, Свен, лежи и не двигайся». Поднявшись на ноги, Тильда увидела, что огонь уже охватил почти всю лестницу, ведущую на сеновал. Она огляделась. Под рукой не было ни огнетушителя, ни воды. Сняв с себя куртку, Тильда начала сбивать пламя, но безуспешно. Огонь словно стремился вверх навстречу шторму. Может, ей удастся сбросить лестницу на каменный пол? Тильда схватилась за лестницу, и в это мгновение краем глаза уловила какое-то движение. Она резко обернулась. К ней приближался высокий мужчина в джинсах и свитере. Остановившись, он посмотрел на огонь, потом перевел взгляд на Фредди, а затем на Тильду. Она не сразу узнала Йоакима Вестина. «Не могу потушить!» — крикнула Тильда. «Я пыталась!» Йоаким кивнул. Он был совершенно спокоен, словно угроза пожара его нисколько не пугала. «Снег!» — сказал он. «Надо принести снег!» «Ну откуда он появился?» — подумала Тильда. Хозяин Лудена был бледен, но совершенно спокоен. Не похоже было, что присутствие незваных гостей его хоть сколько-нибудь удивило. И даже вид огня его не взволновал. «Я принесу!» — прибавил Йоаким и направился к двери. «Справитесь без меня?» – спросила Тильда. Он кивнул, не останавливаясь. Тильда отошла от лестницы. «Лежи здесь», – сказала молодая женщина Фредди. «Мне нужно найти твоего брата». Тем не менее, она задержалась на пороге, ожидая возвращения Йоакима. Через минуту он вернулся с полной снега лопатой. Йоаким и Тильда кивнули друг другу, и Тильда вернулась в помещение, где находился трактор. За спиной она услышала шипение и треск, когда Йоаким накрыл пламя снегом. Тильда подняла перед собой пистолет. В помещении было темно, но она чувствовала какое-то движение впереди, хоть и не могла ничего увидеть. Она шла вдоль северной стены, в стене были проделаны небольшие окошки, но их снаружи засыпало снегом. Внезапно перед Тильдой возникла дверь, и, войдя в нее, молодая женщина оказалась в другом помещении, еще большем и еще более холодном, чем те, где она уже побывала. Тильда замерла. Она остро ощущала чье-то присутствие. Прислушавшись, женщина сделала шаг вперед. В ту же секунду раздался выстрел. Тильда пригнулась, еще не понимая, попала в нее пуля или нет. В ушах у нее звенело. Она закашлялась. В помещении стало тихо. Отважившись, наконец, поднять глаза, Тильда увидела в 5 метрах от нее еще одну закрытую дверь. Эта дверь вела на улицу, но сейчас путь преграждал мужчина, брат Фредди, Томми. Это мог быть только он. Мужчина сдвинул черную шапку на лоб, открыв бледное лицо, которое отдаленно походило на лицо Фредди. В левой руке у преступника было охотничье ружье. Тильда подняла пистолет и прицелилась. «Опусти ружье», — громко сказала она. Но Томми просто стоял в дверях, как будто спал. Правая рука его лежала на ручке двери, взгляд был опущен в пол, словно Томми собирался выйти, но что-то его остановило. И он был бледен, бледен, как привидение. «Томми?» — позвала Тильда. Мужчина ничего не отвечал. «Наркотический психоз?» Превозмогая страх, Тильда пошла навстречу убийце Мартина. Протянув руку, она осторожно отобрала у него ружье. Поставила на предохранитель и опустила ружье на пол рядом с собой. «Томми», — сказала она после этого, — «ты можешь двигаться?» Стоило ей коснуться руки преступника, как тот пробудился к жизни. Он резко отшатнулся, ударив спиной дверь. Та открылась, и Томми, потеряв равновесие, рухнул в сугроб. Мужчина тут же поднялся на ноги и побежал прочь. Тильда бросилась за ним. В 10 метрах впереди виднелись деревья. «Томми!» — крикнула она. «Стой!» Ее крик унес ветер, а мужчина продолжал бежать. Он стремительно пробирался через сугробы к лесу. Крикнув что-то через плечо, Томми скрылся среди деревьев. Тильда сделала предупредительный выстрел в воздух и упала на колени, сжимая пистолет дрожащими руками, прицелилась. Она знала, что нужно целиться в ноги, но не могла заставить себя стрелять в человека. Томми бежал между невысокими деревьями, снежный покров в лесу был тоньше, и мужчина постепенно ускорял шаг. Через 5 секунд он превратился в серую тень и исчез из виду. Вот черт! Тильда стояла, вглядываясь в темноту, но ничего не могла различить. Ветер продолжал бушевать на побережье, пальцы Тильды снова утратили чувствительность. Почувствовав это, молодая женщина повернулась к ветру спиной и вернулась в сарай. Подобрав охотничье ружье, снова вышла на улицу. Ей не хотелось по пути к Йоакиму встретиться еще с кем-нибудь в темноте. От холода и шока Тильда едва передвигала ноги, но продолжала идти.